Глава 45. Приступ моего праведного гнева и справедливого возмущения был подло купирован стальными, очень надежными и такими необходимыми объятиями и несколькими десятками поцелуев, если не сотнями. Мы стояли на вершине полого холма, омываемые солнечным светом, и целовались, целовались. Пока в перерыве между поцелуями я не прекратила молотить дракона кулачками по груди и потребовала объяснений. Что это вообще такое было? Мало того, что оставил меня Альтессой, так еще и против своего же закона пошел. «Ради тебя я пойду против любого закона, Праори», — нежно сказал дракон, прижимая меня к себе и зарываясь лицом в волосы. «И, конечно, ты вправе требовать объяснений. Но сначала я кое-что покажу тебе». От его хриплого, раскатистого голоса колени ослабли еще больше, а сердце гулко заколотилось. Внутренний огонь, явно недовольный тем, что меня перестали целовать, рванулся наружу, заставляя приникнуть к груди дракона еще ближе. Как будто это вообще возможно. Раздался тихий, с нотками нежности смех. «Прежде чем объяснить, я покажу тебе, почему не дал стать Лосаир». Я последовала за взмахом его руки. В зеленой долине, простершейся перед нами, возвышалось белоснежное здание. Замок с десятком пристроек из перламутрового камня. «Мы как раз успеваем на ритуал», — сказал дракон. «А что это за место?» «Академия Лосаир. У меня дыхание перехватило». «Это здесь я должна была учиться?» «Да», — ответил дракон, нежно щелкнув меня по носу, и добавил загадочно. «Хорошо, что этого не произошло». Мы снова поднялись в воздух и вскоре приземлились на высокую каменную площадку, заняв нишу в колонне. Нас отделял полог невидимости, который дракон воздвиг щелчком пальцев. «Успели», — шепнул он, хотя шептать не было необходимости. «Уверена, что нас не только увидеть невозможно, но и услышать». В центре площадки горит, потрескивая пламя, ярко-алое, с розовыми язычками. Точь-точь, как тот самый кристалл над островом Небесного Слета. И именно такого цвета был знак Лосаир на моих запястьях. Я это точно помню. «Это жертвенный огонь», — пояснил дракон на ухо. Он горит с тех пор, как драконы заключили магический договор с людьми. Именно он делает Лосаир, Лосаир. «Погоди», – прошептала я, – «но ведь Лосаир становится после метки пламени». «Не совсем», – покачал головой дракон. «Появление знака Лосаир на запястьях девочки или девушки говорит о том, что мутация началась, и девочка может стать избранницей дракона. Жертвенный огонь завершает мутацию». «Как это?» «Смотри внимательно». Я последовала совету Вулканиса. Из противоположной ниши вышли несколько женщин. Семь из них несли магические лампады, которые выглядели со стороны покачивающимися в воздухе огоньками. Все в длинных белых одеждах, а та, что без лампадки, в капюшоне, скрывающем лицо. Они обошли жертвенный огонь семь раз, а затем та, что в капюшоне, встала перед ними на колени, склонив голову. «Согласна ли ты, дитя, отказаться от всего, что связывает тебя с прошлой жизнью, принять свою кровь и в свое сердце священный знак Лосаир и стать избранницей дракона?» «Согласна», — раздалось глухое из-под капюшона. И голос этот показался мне странно знакомым. Но удивиться этому странному обстоятельству было некогда. «Тогда принеси свою жертву. Войди в жертвенное пламя». Девушки помогли подняться с колен, избавиться от белого плаща с капюшоном. Она по-прежнему стояла к нам спиной, но что-то вновь показалось в ее облике смутно знакомым. Что именно, я снова понять не успела. Хрупкую фигурку скрыли языки пламени. Жертвенный огонь вспыхнул, от него поднялся розовый столб до самого неба. Я с нетерпением ждала, когда девушка, по чьей ауре я познала сильного пиромага, выйдет обратно. И когда она вышла, я не сумела сдержать изумленного вскрика. Забыв, что нас не слышат, закрыла себе рот ладонью. Дракон обнял меня за плечи, прижал к себе. Я не в силах была оторвать от принесшей жертву взгляда, потому что из жертвенного огня вышла Аниса фон Жейом, выпускница Академии Альдейн, моя соседка по комнате и бывшая подруга. За спиной Анисы трепетали по ветру распахнутые кожистые крылья, а вот дара огненной магии в нем больше не было. Но Аниса, похоже, не слишком сетовала этой потере. Лицо ее изменилось. Стало каким-то одухотворенным, что ли. Но мне от чего-то больно было смотреть на бывшую подругу. «Она отдала свой дар в обмен на крылья», — ошарашенно прошептала я. «На возможность стать Лосаир», — сказал дракон. Только сейчас я опустила взгляд на запястье Анисы и увидела, что на них расцвели очень знакомые огненные цветы.